Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 7. Видура продолжает задавать вопросы. О безгрешный! Поскольку Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ, является отцом религии и всех тех, кто готовит себя к религиозной деятельности, расскажи мне, каким образом можно в полной мере удовлетворить Господа? Комментарий. Все формы религиозной деятельности в конечном счете направлены на то, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Господь является отцом всех религиозных принципов. Как сказано в Бхагавадгите, к Господу обращаются 4 типа людей: нуждающихся в деньгах, попавшие в беду, мудрые и любознательные. Такие люди начинают заниматься преданным служением, хотя их преданность в большей или меньшей степени осквернена материальными привязанностями. Выше них стоят чистые беспримесные преданные, в преданности которых не осталось даже следа кармической деятельности или умозрительного философствования. Но тех, кто всю свою жизнь только и делает, что грешит, Кришна называет демонами. Каких бы успехов в науке они ни добились, их следует считать самыми невежественными из людей. Таким грешникам не дано удовлетворить Господа. О лучший из брахманов! Духовные учителя неизменно милостивы к тем, кто терпит нужду. Они всегда отделяют милостью своих последователей, учеников и сыновей. Духовный учитель открывает им все знания, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Комментарий. Истинный духовный учитель может научить очень многому. Последователи, ученики или сыновья – все они равны в глазах истинного духовного учителя. Он неизменно милостив к ним и всегда рассказывает им о трансцендентных предметах, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Такова натура истинного духовного учителя. В этом стихе Видура просит Майтрея Муни рассказать ему о том, что он, может быть, упустил из виду. Поведай мне, пожалуйста, сколько раз уничтожаются компоненты материальной природы, и кто при этом остается в живых, чтобы служить Господу, пока Он спит. Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что все материальное творение с его бесчисленными вселенными появляется на свет и исчезает вместе с дыханием Маха-Вишну, погруженного в йога-нидру, мистический сон. Господь Брахма говорит: «Говинда, изначальная верховная личность Бога, Господь Кришна, погруженный в вечный сон, возлежит на водах причинного океана, чтобы творить во сне бесчисленные вселенные. Он возлежит на этих водах, покоясь на своей внутренней энергии, и я поклоняюсь ему, изначальному Верховному Господу». С его выдохом на свет появляются бесчисленные вселенные, а его вдох несет гибель всем повелителям вселенных. Эту полную часть Верховного Господа называют Маха-Вишну, и он представляет собой экспансию, экспансии Господа Кришны. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу. После уничтожения материального творения Господь продолжает существовать, так же, как и Его Царство, простирающееся по ту сторону причинного океана, вместе со всеми Его обитателями, приближенными и слугами Господа. Слуг и приближенных Господа неизмеримо больше, чем живых существ, которые забыли Его, попав под влияние материальной энергии. Этот стих опровергает толкование смысла слова «ахам», которые дают имперсоналисты в своих комментариях к четырем стихам изначального Бхагаватам. Господь и Его приближенные продолжают существовать даже после разрушения материального творения. Этот вопрос, Видуры, ясно указывает на то, что все окружение Господа продолжает существовать после разрушения материального мира. То же самое сказано и в Кашикханде, которую вслед за Шрилой Шридхарой с вами цитируют Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти. Преданные Господа не прекращают своего индивидуального существования даже после гибели материального космоса. Господь и преданные, которые непосредственно служат Ему, существуют вечно и в материальном, и в духовном мире. Видура продолжает задавать вопросы. Дорогой мудрец, каково истинное положение живых существ и верховной личности Бога? Какова их природа? В чем особая ценность заключенного в ведах знания? И зачем необходим духовный учитель и его ученики? Комментарий. По своей природе живые существа являются слугами Господа, который принимает любое служение, от кого бы оно ни исходило. В Бхагавадгите ясно сказано, что Господь – это верховный наслаждающийся, которому принадлежат плоды всех жертвоприношений и аскез, владыка всего сущего и друг всех живых существ. Таково положение Господа. Поэтому, когда живое существо признает, что все принадлежит Господу и действует в соответствии с этим, оно возвращается в свое естественное состояние. Чтобы обрести это знание, живому существу необходимо духовное общение. Истинный духовный учитель стремится дать ученикам знания о том, как нужно служить Господу. А ученики, в свою очередь, понимают, что должны получить от осознавшей себя души знания о вечных отношениях Бога и живого существа. Чтобы нести людям свет духовного, трансцендентного знания, необходимо постичь мудрость вед и прекратить мирскую деятельность. Таков вкратце смысл вопросов, содержащихся в данном стихе. Дорогой Майтрея, источник этого знания указали нам безгрешные преданные Господа. Так можно ли постичь науку преданного служения и развить в себе отрешенность, не прибегая к помощи таких преданных? Комментарий. Многие несведущие люди придерживаются того мнения, что осознать свою духовную природу можно и без помощи духовного учителя. Они отрицают необходимость духовного учителя и, пропагандируя свою точку зрения, по сути дела сами пытаются выступить в роли духовных учителей. Однако Шримад Бхагаватам не одобряет подобные взгляды. Духовный учитель был нужен даже великому ученому-трансценденталисту Вьясадеве, который, следуя указаниям своего духовного учителя, Нарады, смог создать такое возвышенное произведение, каким и является Шримад Бхагаватам. Даже Господь Шри Чайтанья, который был никем иным, как самим Кришной, принял духовного учителя. Более того, Господь Кришна, желая получить образование, также обратился к духовному учителю, Сандипани Муни. Духовных учителей имели все ачарьи и святые личности мира. В Бхагавадгите Арджуна принял своим духовным учителем Господа Кришну, хотя в подобном формальном признании не было никакой надобности. Таким образом, необходимость принятия духовного учителя не вызывает сомнений. Единственное условие, которое должно быть соблюдено, заключается в том, что это должен быть истинный духовный учитель, то есть учитель, принадлежащий к авторитетной цепи ученической преемственности, которую называют парампарой. Сури, великих ученых-философов, далеко не всегда можно назвать безгрешными – анакха. Анакха Сури – это чистый преданный Господа. Те же, кто не является чистым преданным Господа или хочет сравняться с Господом, не принадлежит к числу анакха Сури. Чистые и преданные написали великое множество книг, которые открывают людям знания, содержащиеся в авторитетных священных писаниях. По указанию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Рупа Госвами и его помощники составили много книг и руководств, в которых собраны наставления для начинающих преданных. И каждый, кто действительно хочет стать чистым преданным Господа, должен обратиться к их трудам. «О, достопочтенный мудрец! Я задал тебе эти вопросы для того, чтобы услышать об играх Хари, Верховной Личности Бога. Ты – друг каждого живого существа, поэтому, пожалуйста, поведай о них всем, кто утратил способность видеть». Комментарий. Видура задал Майтрее много разных вопросов, желая услышать его объяснение принципов трансцендентного любовного служения Господу. Как сказано в Бхагавадгите, преданное служение Господу – единственная цель преданного, и потому его ум не отвлекается на другие предметы и не ведает сомнений. Видура хотел полностью погрузиться в служение Господу, не отвлекаясь ни на что другое. В этом стихе он называет Майтрею Муни своим другом, но не потому, что был сыном Майтреи, а потому, что Майтрея на самом деле был другом всех, кто под влиянием материальной природы утратил духовное зрение. «О безгрешный! Твои ответы оградят нас от всех материальных страданий. Никакие пожертвования, аскезы и жертвоприношения, предписываемые ведами, не могут сравниться с тем даром, который несешь людям ты. Комментарий. Самое большое благо, которое можно принести людям, это оградить их от всех треволнений материального существования. Избавиться от всех тревог может только тот, кто занимается преданным служением Господу. Это знание является самым драгоценным даром, который только можно подарить человечеству. Изучение вед, совершение жертвоприношений и щедрая раздача милостыни – все это, вместе взятое, не избавит человека даже от части его материальных страданий, не говоря уже о том, чтобы полностью избавить его от них. Как это делает преданное служение? Своим великим даром Майтрея облагодетельствовал не только Видуру. Предназначенный всему человечеству его дар принесет освобождение всем людям, в какую бы эпоху они ни жили. Этот дар сделал Майтрею бессмертным. Шри Шукадева Госвами сказал: «Воодушевленный вопросами Видуры, первый среди мудрецов, всегда готовый говорить о верховной личности Бога, начал рассказывать ему истории, описанные в Пуранах. Рассказывая о трансцендентных деяниях Господа, он испытывал огромное наслаждение». Комментарий. Великие ученые-мудрецы, подобные Майтре и Муни, всегда готовы рассказывать о трансцендентных деяниях Господа. Отвечая на вопросы Видуры, Майтрея улыбался, ибо испытывал при этом подлинное трансцендентное блаженство. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 35 по 42, 7 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.